Я понимаю, что он очень любит свою жену, шепот перешел в шипение, так что пусть он внимательнее смотрит за ней и не дает развернуться ее фантазиям, а то даже я не смогу ее спасти. Понял, он хлопнул его рукой по плечу, и повысил голос до нормального. Все, давай, доброго пути тебе. Спасибо, ваша светлость. Поклонился Бриан и вышел. Дождавшись, когда он выйдет из кабинета, герцог ухватил за рукав своего секретаря и, приблизив свое лицо к его, тихо произнес: «Потом найди барона и баронессу Вудрон и пригласи ко мне в кабинет». И, Дэвид, он многозначительно взглянул на своего бессменного секретаря, это срочно и, если и не секретно, то, чем меньше народа будет знать, тем лучше, понял. Дэвид согласно кивнул и исчез из кабинета так, как мог делать только он, быстро и почти бесшумно. Терри, проходи, ваше императорское величество. Вошедший, сухощавый мужчина с темной шевелюрой и абсолютно седыми висками, хотя на вид ему больше 45 лет никто не давал, низко поклонился. «Давай, давай, подходи ближе», — нетерпеливо бросил император. «Не орать же мне через весь зал». Вошедший опять поклонился, но уже не так низко, только слегка согнув корпус, подтверждая, что распоряжение сюзерена услышано, и быстрым шагом подошел ближе к трону, на котором восседал император и, изобразив на своем лице преданно вопросительное выражение, затих, склонив голову. «Чем могу служить вашему императорскому величеству?» «Хаэм, служить». Как-то уж слишком весело протянул сюзерен. «Служить, значит?» Тон властителя вошедшему совсем не понравился, и он непроизвольно поежился, но продолжал молча ждать. «А скажи мне, Терри», — голос повелителя просто сочился медом, и пришедший отметил про себя, что это явно неспроста, а потому решил, что будет вести себя максимально осторожно, потому как такое поведение было императору совсем не свойственно. «Как у тебя дела? Я тут пару недель назад тебе кое-что поручил, так, каков результат?» «Работаем, мой император». «Осторожно, тщательно подбирая слова», — ответил он. «Если вам интересно, я могу предоставить детальный отчет». «Угу, угу», — покивал головой император, но вдаваться в подробности не стал. «Нет, детальный отчет не нужен». Терри про себя облегченно вздохнул, но, как оказалось, рано. «Мне нужны только результаты», — продолжил суверен. «Они есть?» «Пока нет», — признался его вассал. «Отряды только готовятся, так что...» «Терри», — в голосе императора прорезался металл. «Я тебе сказал, что собираюсь объявить войну королевству Унай, так?» «Да, ваше императорское величество. Я тебе сказал, что мне нужно, чтобы в королевстве и в герцогстве было больше неразберихи, чтобы король и герцог больше думали о том, что происходит на их территориях, и меньше оглядывались по сторонам». «Да, ваше императорское величество». «Ну?» Император вопросительно смотрел на стоящего вассала. «Готовим отряды», — как-то неуверенно повторил тот. «Терри, я начну войну, как я тебе и говорил, через пару недель, максимум, через 3. Голос императора был громок, а тон холоден. «Если ты будешь двигаться с такой скоростью, то просто ничего сделать не успеешь». «Я успею, мой император». «Ну, хорошо», — немного помолчав, согласился суверен. «Что планируешь?» «Во-первых», — немного приободрившись, начал загибать пальцы Терри, — «Годфри, старший сын короля Унай, сейчас живет не во дворце, а в так называемом загородном дворце. При начале войны или объявлении войны, или при появлении слухов о войне, он, наверняка, захочет вернуться во дворец. Вот, по дороге мы его и прихватим». «А если он будет не один?» — поинтересовался император. «Ну, многозначительно протянул Терри, сделав сожалеющим выражение своего лица и закатив глаза. «Нет», — рявкнул император, а вассал удивленно посмотрел на него. «Если он будет с семьей, то жена и дети пострадать не должны, ты понял, Терри?» Тот кивнул головой. «Нет», — вдруг усмехнулся император, — «ты не понял». Его голос стал мягким и вкрадчивым. «Если кто-нибудь из них вдруг случайно пострадает, я прикажу вырезать всю твою семью, а ты будешь умирать неделю минимум, понял?» «Да, мой император», — гаркнул в ответ Терри. «Только вот принц, король, охрана, тут делай, что хочешь, но семью трогать запрещаю. Если вдруг принц будет путешествовать не один, а с семьей, то твоим людям придется уговорить их побыть моими гостями». Император многозначительно усмехнулся. «Понял, да, мой император», — опять отбарабанил Терри. «Хорошо, и да, не забудь еще человек 50 отправить маркизу Синглетону. Это помимо всех твоих задумок, лично в распоряжении маркиза. Понял, «Да, мой император», — вытянулся Терри. «Хорошо», — кивнул головой суверен. «Тогда ступай, и не забудь, у тебя меньше 2 недель». Глава 3. Я открыл глаза и обнаружил себя лежащим на деревянном полу. Нестерпимо болела голова, а мысли медленно, нехотя ворочались в ней, словно огромные каменные горы, такие же тяжелые и неподвластные времени. Несколько минут просто лежал, пытаясь прийти в себя, определиться и понять, есть ли какая угроза моей любимой тушке, но, судя по всему, рядом никого живого не было, а, значит, я был в полной безопасности. Чуть повернув голову в сторону, чтобы осмотреться и понять, где я и что произошло, потому как это точно не было похоже на мои покои, дождался острой вспышки боли. Подождав, пока перед глазами перестанут вспыхивать и гаснуть черные звезды, продолжил понемногу крутить головой, осматриваясь. Определенно, это место было мне знакомо, но вспомнить, что это за место и как я тут оказался, не получалось. Да, трудно что-либо вспомнить, если невозможно наморщить лоб. А морщить лоб было реально больно. Решил пока подытожить все, что я успел увидеть к этому моменту. Итак, во-первых, я нахожу на улице, а не в помещении, и температура воздуха вполне комфортная, во всяком случае, мне не холодно, но я и не потею. Плюс я вижу кусок песчаной земли, освещенный ярким солнечным светом. Во-вторых, я слышу постоянный, одинаково повторяющийся шум с периодичной сменой громкости. С большой вероятностью, кусок песчаной земли, что я вижу, это пляж, а шум, это или прибой, но так как шум не громкий, скорее всего, просто накат волн на берег. И, в-третьих, меня не покидало ощущение, что это место мне знакомо, что я уже когда-то бывал здесь. Долго мучиться неизвестностью, впрочем, мне не пришлось. Послышались быстрые легкие шаги, чья-то, нехилого такого размера, лапища ухватила меня за руку и одним плавным движением вздернула на ноги. Моя многострадальная башка протестующе отозвалась болью, я уже привычно скривился и с удивлением уставился на кожаный доспех, маячивший перед моими глазами. Подняв глаза, я реально удивился, но, дать волю своему красноречию, чтобы показать всю степень своего удивления, мне не удалось, точнее, удалось, но первым был не я. Обладатель кожаных доспехов оказался быстрее. Кадет, блин, и я сразу же понял, где я, и очень хорошо припомнил место, где очутился. Я каким-то непонятным образом попал на полигон. Кави, блин, заорал возмущенно я, но тут же скривился, мою черепушку опять прострелило болью. Блин, взвыл я и тут же начал орать тише. Какого хрена ты меня сюда вытащил? Ты чего, вспомнил, что в прошлый раз меня чему-то недоучил? Я со злостью смотрел на здоровяка, бывшего моим учителем ровно 1 ночь. Правда, сколько лет эта ночь длилась, я не знаю, в какой-то момент я просто сбился со счета. Мой бывший наставник молча разглядывал меня и не спешил отвечать. Ну, поторопил я его. Чего ну? Вдруг рявкнул он. Ты как здесь оказался, кадет, и, главное, зачем, не доучил чего-то или просто соскучился? Так, я тебя предупреждал, что следующая наша встреча будет последней. И он с вызовом уставился на меня, в то время как я уставился на него с точно таким же вызовом. Блин, мелькнула у меня мысль, 2 дебила, это сила, кому-то нужно срочно становиться умнее. Погоди, Кви, я выставил перед грудью раскрытую ладонь, ты хочешь сказать, что не выдергивал меня из моей теплой кроватки, как в прошлый раз? Квиндиш помолчал, и его взгляд сменился на удивленно настороженный. Кадет, только не говори, что попал сюда случайно. Я качнул головой и снова скривился от боли. Ты чего лицом мухруежишь? Поинтересовался мой наставник, приподняв бровь. Да, не пойму никак, башка болит, сил нет. Да и как здесь оказался, вспомнить не получается. Из того, что сейчас доступно, однозначно на встречу с тобой не собирался. Блин, бред какой-то, пояснил я. Кви удивленно поднял брови и щелкнул пальцами, а потом протянул мне простую кружку, сделанную из непонятного материала, появившуюся в его руке. «Выпей до конца», — скомандовал он. Я осторожно понюхал жидкость в кружке. Ну, не знаю как вкус, а цвет мне доверия не внушал, какой-то лиловый с черными вкраплениями, хотя на запах, вроде, ничего так, пахнет чем-то сладковатым, очень похоже на запах в кухне, когда выпекают сдобные булочки. «Я тебе сказал выпить, а не нюхать», — рявкнул мой наставник. «Совсем ты там, у себя, распоясался, старших уже не слушаешь». Я мысленно закатил глаза, услышав его тираду, и, поднеся кружку ко рту, быстро опустошил ее большими глотками. К моему удивлению, боль в голове начала отступать еще во время приема лекарства, а когда кружка показала дно, от головной боли остались только воспоминания. Да и думать стало полегче, с думалки как будто сняли какой-то покров, который не давал свободно течь мыслям. «Фух, спасибо!» Я облегченно вздохнул, избавившись от боли, и протянул пустую кружку хозяину. То ее взял и небрежным жестом отшвырнул в сторону. На моих глазах кружка исчезла буквально в воздухе, не долетев до земли. «Значит, говоришь, ты ко мне попасть не стремился?» — как-то задумчиво переспросил он. Я отрицательно покачал головой. «Руки вытяни!» — вдруг скомандовал он. Я пожал плечами и вытянул руки. «Где перстень?» — бросив взгляд на пальцы моих рук, поинтересовался он. «Не знаю», — честно признался я, — «был на пальце». Я отогнул палец, на котором носил перстень с голубым камнем, подаренный мне Кавендишем, а куда потом делся? Я замолчал и опять пожал плечами. «Понятненько», — медленно и негромко процедил Кави. «Не уходи никуда, я скоро вернусь», — бросил он и исчез. Вот, натурально, просто растворился в воздухе. Я, еще не вполне доверяя своим глазам, даже ладошкой поводил по воздуху в том месте, где он только что находился. А вот, ни хрена там сейчас никого не было. Отсутствовал он меньше минуты, но, пока его не было, я тоже решил не терять время зря и попытаться вспомнить, что предшествовало моему появлению на планете под названием Полигон. И у меня получилось. Вот что значит правильно наморщить лоб. Я вспомнил все, ну, почти все. Во всяком случае, последнее, что я помню, это мою поездку в замок Вудрон. Причем, ехал я не один, со мной ехало аж 10 гвардейцев герцога. Не успел я обрадоваться вернувшимся воспоминаниям и покопаться в них, чтобы выявить причину свидания с Кавендишем, как он и появился собственной персоной. «Держи». Он протянул мне утерянный мной перстень, но лицо его при этом было хмурым. «Где он был?» Глядя на его хмурую физиономию, я не спешил делиться радостными изменениями в моем состоянии. «Где был, там больше нету», — не меняя выражения лица, буркнул Кави. «Ты чего-нибудь вспомнил?» «Вспомнил», — признался я, кивнув головой. «Да, все началось дней через 5-6 после того, как маркиза приняла предложение руки и сердца принца Георга и его последующего поспешного отъезда. За этот, кажущийся совсем непродолжительным, промежуток времени я уже готов был волком выть, рвать и метать, ну, или не знаю, что сделать, лишь бы больше во всем этом не участвовать. Инария восприняла предложение принца Георга не просто со всей серьезностью, а я бы сказал, с оголтелым энтузиазмом. Теперь все, о чем она и ее подруга Магда Ванхайм могли разговаривать, это подготовка к поездке в столицу Унаи, свадебных церемониях и их отличиях у различных видов разумных, об украшениях, драгоценностях, моде и ее развитии, в каком направлении она будет двигаться к лету этого года, чтобы их платья, не ровен час, не выглядели старомодными. Ну, ладно бы они эти разговоры вели только между собой, но нет. Инария пыталась втянуть в их сопливую тему и меня, и никакие отговорки в стиле того, что я в этом не разбираюсь, да и не хочу начинать, что я от этого безмерно далек, никакого результата не приносили. Маркиза, с упорством, достойным лучшего применения, спрашивала мое мнение о той или другой шмотке, при этом, ее фрейлина Магда смотрела на меня с жалостью и грустной, извиняющейся улыбкой. Кстати, в тот вечер, когда мне мой названный брат Рык пытался что-то показать, уже ближе к ночи, когда мы оба устали и держались, буквально, подключив всю силу воли, ну, во всяком случае, я был, можно сказать, в шаге от того, чтобы на него наорать и тем закончить его упражнения в жанре мимики и жеста, а мои в жанре трактовки плясок святого Витта или камлания орочьих шаманов, я все-таки узнал, из-за чего были все наши мучения. А когда я, наконец, выяснил, о чем мне хотел поведать Рык, но дал слово не рассказывать, я минут 5 очень активно боролся с собой, чтобы не зарядить ему справа в глаз или в ухо. Дебил. Нет, мне, конечно, было очень приятно узнать, что я нравлюсь Магде Ванхайм. Она, кстати, мне тоже очень нравилась. Просто я пока не мог придумать, как бы ей эдак поаккуратней на это намекнуть, но брат мог бы все это обставить по-другому. Ну, например, раз он обещал об этом мне не говорить, но просто написать-то он вполне мог. Я точно знаю, что писать он вполне умеет. А то он устроил, блин, веселый вечер. Хотя, после того, как я узнал об отношении Магды ко мне, я начал внимательнее приглядываться ко всему, что было связано с ней и со мной, возможно, только поэтому я замечал извиняющийся оттенок ее улыбки и какую-то грусть, которая время от времени проскакивала в ее глазах, когда она смотрела на меня, думая, что я этого не вижу. Это меня заинтересовало, но как выяснить, из-за чего эта грусть появляется в ее взгляде, я пока не придумал. Просто решил для себя, что, если сам не пойму и не придумаю, как это выяснить, то так прямо и спрошу. Правда, пока не знаю, сколько времени себе отвел на эти размышления. Да уж, а пока эти дни я терпел, изредка скрежетал зубами, глубоко в душе боясь совсем сточить их нахрен, и вспоминал Серила Вангерштоф, что так точно предрек мне обстановку, в которой я теперь существую. Я уже начал придумывать различные предлоги, чтобы свалить, желательно из дворца, и желательно аж до самой свадьбы, но так, чтобы никто не обиделся на мое отсутствие. И, о чудо, когда мне уже начало казаться, что, или я каким-то образом устраняюсь от всей этой предсвадебной суеты, или просто разнесу всю эту халабуду вдребезги пополам, меня, прямо из самого логова предсвадебной подготовки, забрала матушка, каким-то образом отпросив у Инари. Не успел я облегченно перевести дух, покинув покой моего, ставшего таким шебутным, сюзерена, как встретился с отцом, который, как оказалось, поджидал нас с матушкой. Меня это насторожило, но я легкомысленно подумал, что, чтобы они не предложили, это будет всяко лучше пытки фасонами и регланами, которым я регулярно подвергался с полного попустительства, а то и с одобрения дочери герцога, а потому с легким сердцем проследовал с ними в рабочий кабинет отца. Но не успели мы там как следует разместиться, как в дверь кто-то требовательно стукнул и, прежде чем отец разрешил, она распахнулась, и на пороге возник улыбающийся во все лицо бессменный секретарь герцога. «Так и думал, что обнаружу вас здесь», — поделился он причиной своего хорошего настроения. «О, и Валан здесь, как же все здорово складывается!» Мне казалось, что он вошел в кабинет с широкой улыбкой, но, к моему удивлению, его губы разъехались еще шире. В какой-то момент я даже забеспокоился, что его лицо не выдержит и порвется, или щеки зацепятся чем-нибудь за уши и так и останутся навсегда. Тогда, или обращаться к матушке. Правда, я не уверен, что в данном конкретном случае она сможет помочь, или резать уши. Но ничего такого не произошло, он просто перестал улыбаться и его лицо приобрело свое обычное выражение. Кстати, я вдруг обратил внимание, что за все время его присутствия в отцовском кабинете его глаза вообще ни разу не изменили своего выражения, они были внимательны и подмечали все, что происходило вокруг. Нет, их выражение не было холодным, оно было, блин, оно было настороженным. Вот, барон, Дэвид слегка склонил голову, баронесса, он развернулся к матушке и тоже слегка склонил голову, Валан, а на меня он просто строго посмотрел, блин. Ну, будет возможность, я ему припомню это пренебрежение. Ну и что, что мне еще нет 15? Я, между прочим, тоже барон. Еле подавил в себе желание показать ему в ответ язык. Его светлость ждет вас в своем кабинете. Он сделал небольшую паузу и продолжил. Всех. Мама с папой переглянулись, причем, взгляд у мамы был тревожным. Отец молча пожал плечами и также молча показал герцогскому секретарю рукой на выход из кабинета, правда, предварительно согласно кивнув. Я, честно говоря, не понял всю эту пантомиму, но, на всякий случай, решил быть настороже и посматривать по сторонам, небезосновательно считая свою боевую подготовку лучше, чем у родителей. Я шел так, чтобы все время оставаться между герцогским секретарем и родителями, а то, мало ли что, а я среагирую всяко быстрее их на неожиданную угрозу. Но, по пути к герцогу, не произошло ровным счетом ничего и мы благополучно проникли в его кабинет, после того как наш сопровождающий доложил о нашем прибытии. Герцог принял нас тотчас же, как я, кстати заметил, держать посторонних людей в своей приемной он не любил, во всяком случае, сколько помню, в кабинете Дэвида всегда было очень малолюдно. Ваша светлость, заходя в кабинет, по очереди приветствовали мы его хозяина. Он приветливо кивал нам, а потом махнул рукой на стулья, стоящие около стола. «Присаживайтесь», — коротко скомандовал он. Мы расселись и молча смотрели на него. Он немного помолчал, о чем-то раздумывая, а потом вдруг обратился ко мне. «Валан, тебе ведь скоро 15?» — задал он неожиданный вопрос. «Да, я откровенно не понимал, к чему бы это, Поэтому решил ответить полнее, а то, мало ли, вдруг что-то недопоймет или поймет не так, а это будет важно. 4-го дня, месяца травня, 4 мая, значит, задумчивым тоном перевел герцог. Понятно. Он побарабанил пальцами по столу. Сначала я хотел, чтобы тебе рассказали родители, а потом подумал и решил, что лучше это сделать самому. Он замолчал. Рассказали о чем, ваша светлость? Поторопил я его. Но герцог не спешил просвещать меня. Он молча посмотрел на отца, потом на маму, а потом, тяжело вздохнув, перевел взгляд на меня. В общем, Валан, это, конечно, не секрет, но трепать на каждом углу не стоит. Понял? Он требовательно посмотрел на меня, я согласно кивнул. Королевство Унаи сейчас на пороге войны с империей. Я молча прослушал краткий курс политической обстановки, если не в мире, то на его ближайших к нашему герцогству территориях. Не скажу, что понял все, но то, что понял, меня не слишком порадовало. Короче, если бы я был среди своих сверстников в коллеже, то любой из них подобную ситуацию охарактеризовал коротким, но емким словом «жопа». И вот, в связи со сложившейся обстановкой, ни отец, ни, тем более, матушка, ну, никак не могли отлучиться из Ринка, а так как ожидалось нападение на замок Вудрон, совершенно необходимо, чтобы там был хоть один из семьи владетелей. Ну, и пошлите туда Нилию. Чуть не брякнул я, но вовремя прикусил язык. Вместо этого я спросил, почему я, а кто, удивленно расширив глаза, осведомился герцог. Кроме тебя некому. Кроме того, насколько я знаю, ты уже раскопал, что в этом замке находится телепорт. Герцогский взгляд стал каким-то острым и пристальным, и я буквально кожей ощущал его на своем лице. Поэтому врать не стал, а согласно кивнул. Глава 3. Так вот, дождавшись моего кивка, продолжил хозяин кабинета, скорее всего, на замок будет нападение. Герцог слегка замялся, а потом нехотя сообщил. Со стороны графа Дерского. Пауза. Или его супруги. Я удивленно округлил глаза. Ну, нифига себе, натюрмортом мне по морде. Это что же получается? Младший брат собирается слегка пограбить старшего? Или я чего-то не понимаю? Между тем, герцог усмехнулся, увидев мою удивленную физиономию, и пояснил. Планируемый захват замка, сам по себе, не опасен, замок им не нужен. Он сделал паузу и вопросительно посмотрел на меня. Я так понял, что теперь пришла моя очередь говорить. Интересно, что он хочет от меня услышать. Я задумался, и когда на лице хозяина кабинета появилось выражение разочарования, я плюнул на все и выпалил. Вы хотите сказать, что им нужен телепорт? Отлично, молодой человек. Герцог пару раз приложил одну ладошку к другой. Типа, похлопал, блин. Но, зачем? Не выдержал я, неосознанно скривившись от нарочитости его действий. А как ты думаешь, Валан? Герцог смотрел на меня с неприкрытым любопытством. Да, хрен его знает, ляпнул я, но, быстро сообразив, поправился. Трудно сказать, ваша светлость. Я демонстративно почесал затылок. Если они хотят куда-то убежать, то нужно хотя бы представлять, куда этот телепорт ведет. Да и, мне кажется, что это все слишком сложно. Насколько я понимаю, им сейчас никто не препятствует ехать куда хотят. Я вопросительно посмотрел на герцога. Тот молча кивнул. Тогда, зачем городить такие сложности? Я реально никак не мог понять, но тут мне в голову пришла одна интересная мысль. Это все имеет смысл только в том случае, если через телепорт можно попасть в такое место, куда обычным путем добраться невозможно. Я замолчал, сам пораженный своими словами. И где это может быть? Куда они собрались? Я вопросительно уставился на владетеля герцогства, в надежде, что вот сейчас-то все станет ясно и понятно. Куда там? Герцог с таким же немым вопросом уставился на меня. Так мы и смотрели друг на друга с вопрошающими взглядами, пока герцог, наконец, не замотал головой. Стой, стой, погоди, Валан, о каком месте, куда невозможно добраться обычным способом, ты говоришь? Взгляд герцога не изменился, разве что, добавилось немного злости и разочарования. А я-то откуда знаю? Пожал я плечами. Я просто предположил. Эфух, с явным облегчением выдохнул герцог. Блин, напугал. И, наткнувшись на мой взгляд, пояснил. Я уж было подумал. Но о чем он подумал, герцог не пояснил. Его слова так и повисли в воздухе. Но ты, кстати, забыл еще об одной возможности. Он усмехнулся, а я вопросительно поднял бровь. Ты не подумал о том, что они могут не стремиться куда-то уйти, а, наоборот, ждать кого-нибудь в гости, так сказать. Блин, а ведь точно, вот только, тогда они должны точно знать, куда этот телепорт открывается. Так, я ожидал, что герцог мне кивнет, но, к моему удивлению, он покачал головой. Что ты знаешь о работе телепортов? Поинтересовался мой собеседник. Ничего, честно признался я, никогда не интересовался этим вопросом. Плохо, поморщился герцог, но я понимаю. Значит, вкратце, любой телепорт можно настроить на любой другой телепорт, находящийся в одной системе. В одной системе чего? Прервал я его. Все телепорты объединены в систему, не обиделся на мой вопрос хозяин кабинета. Так вот, любой телепорт, входящий в эту систему, можно настроить на любой другой из этой же системы. То есть, ваша светлость, подхватил я, вы хотите сказать, что кому-то удалось настроиться на наш телепорт? Кому? Я не сводил с герцога вопросительного взгляда. Я думаю, что на другом конце ждут открытия телепорта люди императора. Тяжело вздохнув, признался хозяин кабинета. Это, конечно, не точно, но очень вероятно. И что, ваш брат, вот так, пойдет войной на брата? Я отказывался верить в такое развитие событий. Нет, я просто не мог себе представить, что можно вот так просто, ради какой-то фигни желать смерти своего брата. Для меня это было дико. Как можно желать смерти Мики или Рыка, хотя он мне и всего-навсего названный брат, но я уже вполне сжился с ним и не различал поблизости его с Микой. Я заметил одобрительный взгляд, что бросила на меня матушка. Для нее разобраться, что творится у меня в голове, было совсем несложно. Герцог, видимо, по моей возмущенной моське тоже все понял, поэтому просто грустно усмехнулся. Вот поэтому, Валан, тяжело вздохнул он, выбирая себе жену с умом. И он бросил на меня многозначительный взгляд. То есть, решил уточнить я, всем заправляет его жена, как такое может быть? Я все еще отказывался верить в услышанное. Герцогу явно не нравилось то положение, в котором он оказался, и он очень быстро дал мне это понять, хлопнув ладонями по столу. Так, тон его стал резок, а слова звучали отрывисто. Мы сейчас здесь собрались не для того, чтобы обсуждать дела моей семьи. Он почему-то зло посмотрел на меня. Я надеюсь, молодой человек, голос его аж звенел от злости, что все, что вы здесь услышали, больше никто не узнает. Дык, развел я руками. Ну, я то не скажу, конечно, зачем мне, но если кто-то узнает откуда-то еще. Я вопросительно взглянул на хозяина кабинета. Ну и отлично. Герцог опять прихлопнул руками по столу. Раз уже все решили, то идите, занимайтесь своими делами. Простите, ваша светлость, я был полностью не согласен с такой трактовкой. Так, я и не понял, зачем я там, в замке, нужен. Валан, сокрушенно покачал головой герцог, я думал, что ты сообразительней. Я с виноватым видом развел руками, мол, ну, что поделать, вот такой я тупица. Смотри, Хорт Иствик займется защитой замка, а вот проследить, чтобы из телепорта не полезли непрошенные гости, это уже будет твоей заботой. И как я это сделаю? Насмешливо-недоверчиво, как будто услышал чью-то глупую шутку, поинтересовался я. Ну, ты же умный парень, в таком же насмешливом тоне ответил герцог. Вот и придумай что-нибудь. Ну, не знаю, развел руками хозяин кабинета, не давая телепорту открыться, например. А что, так можно? Удивился я. Герцог качнулся назад и закатил глаза. А как это сделать? Я пришлю к тебе мастера Крида, наставника Нари, вот ему и задашь все вопросы. Понял? Я кивнул. Очевидно, герцог посчитал, что сказал все, что хотел, и теперь мы его только отрывали от каких-то других дел. Но у меня еще остались вопросы лично к нему. Я понял, ваша светлость, поклонился я ему. И когда мне ехать? Завтра утром? Поморщился непонятно чему хозяин кабинета. Да, я распоряжусь, тебя будет сопровождать десяток гвардейцев. И, на мой удивленный взгляд, пояснил, на всякий случай, а то, говорят, на дорогах стало неспокойно. На этом наш разговор с владетелем герцогства был закончен. Мы с, промолчавшими весь разговор, родителями поклонились герцогу и покинули его кабинет. Только мы с родителями вышли от герцога, как к матушке, прямо в приемной Дэвида, метнулся какой-то щуплый чернявый пацанчик. Госпожа, он торопливо поклонился. Вот, все, что вы приказывали, сделано. И он с поклоном протянул матушке какой-то пузырек и при этом бросил на меня косой взгляд. Я уже было хотел поинтересоваться, с какой стати он так на меня посмотрел, как застыл, открыв рот от промелькнувшей у меня мысли. Да еще и матушка вдруг посмотрела в мою сторону, эдак заинтересованно. Захлопнув рот, я пересилил свое желание протереть руками свои глаза и повнимательнее присмотрелся к пацану. Не, ну, не может быть. Хотя, если сложить все вместе, включая ехидный матушкин взгляд, Крис, негромко и осторожно предположил я, в принципе, телосложением парень был, ну точь-в-точь как мой друган, такой же тощий и жилистый, да и голубые глаза все так же слегка косили, а вот длинные черные волосы были пострижены и аккуратно причесаны, да и одежда, блин, глазам не верю. Матушка добродушно улыбнулась, услышав мое предположение, которое я робко озвучил негромким голосом, а парень просто поклонился, а потом я услышал то, что вот от него совсем не ожидал. «Здравствуйте, господин. Сначала я просто охренел, а вот потом меня взяло такое зло. Какой я нахрен тебе, господин, Крис? Ты что, охренел тут совсем? Крис, это же я, Валька. Ты чего, малек, не узнал? Или охренел совсем в корягу?» Я излился и одновременно с этим радовался. «Блин, Крис здесь. Мне, конечно, стыдно, что я так и не поговорил с Энарией по поводу своего друга. Точнее, я поговорил, но ей тогда было не до этого, и она этот разговор отложила, и я с тех пор все никак не мог ей напомнить об этом разговоре. Блин, стыдно-то как, но, вместе с тем, я радовался, что этот вопрос оказался решен, спасибо моей матушке. Почему не узнал?» – удивился Крис. «Я вас сразу узнал, господин». Услышав его ответ, я, очень озадаченный, посмотрел на матушку. Она нахмурилась и непонимающе смотрела на Криса. Мой взгляд случайно скользнул в сторону стоящего рядом с ней отца, и я чуть было опять не ударил упавшей челюстью по своим ногам. Отец молча трясся в приступе смеха. Да, чего там, он просто ржал, только молча. Это было настолько удивительно, тем более, я не понимал, что смешного мой отец мог здесь обнаружить, но вот же, он стоит и ржет. Я не успел возмутиться и осведомиться, что смешного он увидел в этой ситуации, как Крис хлопнул меня по плечу. «Что, Валька?» – нормальным тоном осведомился он, удивлен. «Блин, Крис, по-моему, я заорал, прежде чем со всей силы обнять своего друга, так как дверь в кабинет герцога распахнулась, и он возник на пороге, окинул взглядом разворачивающееся действо, неодобрительно покачал головой и опять скрылся в своем кабинете. «Ну, ты даешь!» Я немного отстранился от него, внимательно осмотрел с головы до ног, подцокал языком и покачал головой. «Да, тебя теперь хрен узнаешь, красавец!» Крис стоял, смотрел на меня и улыбался своей широкой улыбкой во все свои 32 зуба. «Мам!» Я вопросительно посмотрел на матушку. Она на секунду задумалась, а потом кивнула. «Хорошо, пара часов у вас есть, но потом, Валька...» Она строго посмотрела на меня. «Потом мне Крис будет нужен, так что, давай, не задерживай своего друга, понял?» «Да, мам, спасибо, мам, обязательно, мам!» — протараторил я, ухватив Криса за рукав и таща его к выходу из царства секретаря герцога. «Да, не забудьте покушать, пока не закрылась дверь», — догнал нас уже в коридоре голос матушки, — «а то потом некогда будет». Я даже не стал ей отвечать. «Пожрать, это мы завсегда. Ну, рассказывай, как ты?» — начал я, как только мы отошли от двери на несколько шагов. «Да, чего рассказывать?» — пожал плечами мой друг. «Вроде, все нормально. Служу у твоей матушки, живу во дворце». Он опять пожал плечами, как бы намекая, что тут и рассказывать нечего. «А ты давно во дворце?» — не слезал с него я. «А то я говорил с Энарией, это дочка герцога, я, вообще-то, служу ей», — пояснил я. «Так вот, я говорил ей насчет тебя, но она так пока ничего и не решила, хотя, конечно, время было суматошное». Я замолчал, мысленно прокручивая в голове прошедшие месяцы. «Ну, вот, я оборвал свои воспоминания, и я, честно говоря, очень рад, что у тебя все устроилось». Я опять, от радости, не удержался и хлопнул его по плечу. «Блин». Крис скривился, остановился и с подозрением уставился на меня. Я тоже остановился и удивленно посмотрел на него. «Ты стал здорово сильнее, или мне кажется?» Он склонил голову к плечу. «Раньше, во всяком случае, мне так больно не было. А, прости». Я подхватил его под руку, и мы продолжили свой путь. «А насчет сильней, не знаю, но, конечно, сейчас я тренируюсь чаще и дольше, приходится участвовать во всех тренировках маркизы, ну и кроме этого, тоже приходится заниматься. Мне тут выделили наставника, он учит меня сражаться с мечом. Я не стал посвящать своего друга в некоторые аспекты своих умений, пока счел ненужным. И, кстати, я припомнил некоторые моменты нашей сегодняшней встречи. Чего это ты вдруг начал обзываться? Это как я тебя обозвал? Опять остановился Крис. Ага, а кто обзывался? Господином дразнил. Упер я руки в боки, в притворном гневе. А как ты хотел? Удивился мой друг. Ты, барон, а я, слуга. Как еще я могу к тебе обращаться? Хаем, я почесал затылок. А по сапатке? Я приподнял бровь и ехидно уставился на другана. Валька, не обратив внимания на мою угрозу, тоном терпеливого преподавателя, начал мне объяснять он, ты пойми, во-первых, при посторонних я тебя по-другому и не могу называть, невзирая, что там было раньше. Он замолчал, а во-вторых, поняв, что продолжения не будет, решил поддавить я. Ну, как-то замялся Крис. Ну, продолжал давить я, помня, что раньше мне всегда удавалось вытянуть из него все, даже то, о чем ему говорить не хотелось от слова совсем. Ну, моська моего друга приняла виноватое выражение. Он еще поколебался, но я смотрел на него требовательно, и Крис, наконец, сдался. Ну, я не знал, насколько ты изменился после того, как ваша семья стала баронами и получила во владение землю аж со своим собственным замком. Вдруг ты загордился и такой товарищ, как я, тебе уже не подходит. Вдруг ты сочтешь мое поведение слишком вольным, пожалуешься своему сюзерену, и он меня выгонит. Сюзеренши, поправил его я, мой сюзерен, маркиза Инария, ей я и клятву верности приносил, а не герцогу. А мне эта работа так нужна. Просто кивнув в знак того, что меня услышал, продолжал Крис, а я не мог поверить в то, что слышали мои уши, а он вдруг зачастил. Я все деньги семье отдаю. Представляешь, они теперь досыта едят. Всегда. И Лене и мама новое платье даже купила. Представляешь, совсем новое, ни разу никем не ношенное. Он разволновался, его глаза, в прямом смысле этого слова, лучились радостью, а мне плакать хотелось от того, что я его бросил. Нет, я могу, конечно, объяснить занятостью, обживанием на новом месте, но себе-то врать зачем? Я почти ничего и не сделал, чтобы хоть как-то помочь своему другу и его семье. Спасибо матушке, она не бросила и сделала все за своего сына. Ладно, будет мне на будущее уроком. А вот это, сейчас, было обидно. Ничем не выдав своих чувств, проворчал я, после того, как Крис закончил со своей похвальбой. Я опять ухватил его за руку и мы пошлепали дальше. Очень обидно, Крис. Разве я тебе хоть раз давал повод думать, что меня хоть как-то волнует разница в положении? Ну, извини, Крис развел руками. Раньше, да, никогда не было, но, Валька, люди меняются. Только не я, только не в этом смысле. Поспешил уверить я своего друга. Действительно, я пока, во всяком случае, не настолько проникся духом знати, чтобы относиться к незнатным людям, как к каким-то ущербным. И, надеюсь, этого никогда не будет, а то, боюсь, мой папаня не поленится, снимет с меня штанцы и при помощи ременной передачи начнет исправлять курс и глубину моих помыслов. И будет прав. А, кстати, решил я сменить тему, а куда это мы с тобой шлепаем? Так, на кухню. Удивленно пожал плечами мой друг. Твоя матушка же сказала, что нужно успеть покушать. А почему на кухню? Недоуменно посмотрел я на него. А я там с поварихой одной познакомился, тетей Мартой, он от удовольствия зажмурился. Она такие пирожки печет, а супы у нее. Он так с зажмуренными глазами и покачал головой, а мне пришлось ухватить его за руку и придержать, чтобы он не влетел головой в стенку коридора.